мать и сын. Каждую ночь маленький Саша просыпается от странного звука. Кажется, будто кто-то скребется в стенах. Сначала звук этот тих, почти не слышен. Но Саша уже знает, что это не игра его воображения. Через некоторое время скрежет становится ясно различим. Он распространяется из угла комнаты, постепенно подбираясь к кровати мальчика. Вот уже некая тень раскинула свои когтистые лапы прямо над его головой. В последний момент Саша вырывается из плена страха и зовет маму. Худощавая женщина лет 35 почти мгновенно входит в комнату, сажает мальчика себе на колени и, обняв его, начинает петь колыбельную. Она печально улыбается, и слезы текут по ее щекам. Ей было 25, когда в пожаре погиб ее сын. Неделю спустя женщина вновь услышала его голос. Ее муж ушел через месяц, не выдержав криков умершего ребенка. Близкие советовали женщине переехать, но она осталась. Она пожертвовала всем, лишь бы хоть иногда иметь возможность быть со своим сыном. Женщина не боится, ведь Саша ее ребенок, ее милый мертвый ребенок. И когда-нибудь они будут вместе, навсегда вместе, против тени и скрежета. Вдвоем против всего мира, жалкого мира живых.